Глава 15. Надя. «Что, прям реально вместе, что ли?» Не унималась Лара. И дернула же меня обмолвиться, что мы с Кириллом проводим время вместе. После этого посыпался целый ворох вопросов. «Ну не говорить же, что мы не вместе. Как-то это неправильно, будто я его стесняюсь и скрываю, а это совсем не так». Сказала как есть, без лишних подробностей. «Реально, Ларис, и что тебя так удивляет?» «Да нет, ничего. Просто ты же сама сначала нос от него воротила. И такой поворот. Или ты решила последовать моему совету и сорвать куш в виде богатого мужика? При чем тут его деньги?» Лара говорила так, будто другой причины быть с ним больше нет. Это злило. «Понимаю, что она не знает его так, как я. Я ведь раньше и подумать не могла, что все сложится именно так. А теперь боюсь представить, что все иначе. Могу признаться себе, что влюбилась. Кириллу я, естественно, о своих чувствах не говорила. Мне кажется, что рано слишком для таких громких заявлений. Да и понять бы для начала, что чувствует ко мне он. Но сама втрескалась в него по полной программе. Это чувство затопило. И так согревает. Понимаю, что в его обществе всегда улыбаюсь. Мне порхать хочется. А без него грустно. Скучаю. Взять хотя бы сегодняшний день. Я снова вышла на занятия. В итоге весь учебный процесс словно мимо меня пронесся. Все мысли о нем. Только и делала, что минуты отчитывала до момента, когда закончится занятие. Правда, уехать домой из университета – это еще полдела. Нужно еще и его с работы дождаться. А это новый отчет и гипнотизирование минутной стрелки. Деньги всегда причем. Где большие деньги, там власть и связь. Ну и пороков больше, конечно. Это своего рода побочка. А уж с его-то работой и подавно. Заключила подруга чуть ли не философски. А что не так с его работой? Вышло немного резко. Ну, сама посуди. Он владелец ночного клуба. Там вечно полно всяких девочек, которые готовы прыгнуть на член состоятельного мужика. Особенно, если он владелец того самого клуба. Игриво пошевелила бровями. А он же наверняка там много времени проводит. Соблазны перед носом так и крутятся. Далеко не каждый мужик устоит. Как же меня злил этот разговор. И я бы пропустила все сказанное подругой мимо ушей, если бы не одно «но». Прекрасно помню, как ворвалась к Кириллу в кабинет. Как на его коленях сидела девица. Понимаю, какой процесс прервала. Хоть они и не успели перейти к основному блюду, но зайди я чуть позже. Попала бы на самую кульминацию. Как пить дать? И это меня злит, потому что представлять начинаю, каким Кирилл может быть во время близости, каким открытым и чувственным. И от мысли, что таким видела его не только я, нутро скручивает. Ревную жутко. К прошлому ревную, как бы нелепо это ни звучало. Понятное дело, что у каждого есть то самое прошлое, у меня в том числе. Мое – это Андрей, и о нем я даже вспоминать не хочу. В целом, прошлое у меня небогатое. А у Кирилла? Наверняка побогаче моего. Хорошо это или плохо? Да фиг его знает. Скорее всего, естественно. Ему 28, и наверняка девушек было немало. А вот были ли серьезные отношения? Об этом мы никогда не говорили. Инна говорила, что он одиночка по жизни. Но ведь это не значит, что не пробовал что-то изменить. Мог не жить вместе, домой не приводить. Но быть с кем-то на постоянной основе – вполне. В общем, эта тема мне как наждачкой по ране. Неприятно и больно. Я стараюсь не думать об этом. Но вот слова подруги всколыхнули что-то. Неприятное такое. Уверена, что Кирилл не тот, кто будет врать и распыляться на нескольких девушек. Он слишком прямолинеен и честен. Но вот эти соблазны, о которых говорила Лара. Ну вот зачем эту тему подняла? Как хорошо ты осведомлена о внутренней кухне его работы. Я чего-то о тебе не знаю. Огрызнувшись, ускорила шаг и направилась к выходу из университета. Такое настроение хорошее было. Надо же было его так испоганить. То, что я чувствую к Кириллу, ни черта не любовь с первого взгляда. Да, скорее всего, свое отношение к нему я поменяла уже давно, но что-то более глубокое испытала совсем недавно. Сама того не осознавая, влипла по самые не балуй. а теперь лопнуть готова от переизбытка чувств. «Надь, ты чего, обиделась, что ли? Да брось ты! Ну я же не со зла! Ну извини, если чего не так сказала». Лара схватила меня за руку и заставила тем самым сбавить шаг. Я не обиделась. Но слышать такое не очень-то приятно, знаешь ли. Все еще пыхтело, пытаясь унять раздражение и выровнять сердцебиение. «Ну, прости, не специально я, правда. Мы с ней редко ссоримся. Но всегда это неприятно. Вот и сейчас понимаю, что обе скисли из-за образовавшейся ситуации. Я не обижаюсь, честно. Но давай больше не будем касаться этой темы». Постаралась сказать максимально примирительно. «Договорились. Рот на замок». Жестами изобразила застегнутый на замок рот. Обе улыбнулись. До конца я, конечно, не расслабилась, но немного отпустила. Вышли на крылечко. День сегодня классный. Вроде и снег вокруг, а солнце пригревает так, будто говоря, что весна уже совсем скоро. Провела взглядом по стоянке, ища машину водителя. Кирилл предупредил, что забрать сегодня не сможет и отправит за мной Сергея. Но Сергея я не наблюдала. Странно. Обычно он не опаздывает. Неторопливо спускаясь по ступенькам, снова пробежалась глазами по стоянке. Резко застопорилась и чисто инстинктивно попятилась назад. Врезалась спиной в кого-то, идущего позади. Меня как током прошибло. Тело напряглось. «Ты чего?» – спросила непонимающе Лара. После проследила за моим взглядом и тоже изменилась в лице. «Как он тут оказался? Он же в тюрьме!» Посмотрела на меня с изумлением. Я тоже не могла объяснить, что здесь делает Андрей. Но панический страх как щупальцами опутал. Грудь будто тугим кольцом стянула, мешая сделать полноценный вдох. Андрей смотрел прямо на меня. Сверлил темным взглядом, в котором читалась усмешка и обещание. Недоброе. Пошли обратно. Дернув за руку, подруга потянула меня обратно в здание универа. Лара знала, что со мной произошло по вине Андрея. Кажется, даже ей сейчас стало не по себе. Не сразу отмерла. Ступор не отпускал, сердце билось через раз. Андрей затянулся, выпустил дым и, отсалютовав мне рукой, швырнул бычок на землю. Резко развернувшись, чуть ли не бегом преодолела обратный путь по ступенькам. Меня колотило. Лара со мной рядом, не менее шокированная. Только к моим ощущениям примешался еще и страх. Животный такой, раздирающий, словно опять ту боль почувствовала, когда он избивал меня в своей квартире. «Эй, Надя, ты чего? Не плачь!» Даже не заметила, что пока мы стоим в холле на первом этаже универа, по щекам катятся слезы. Смотрела в окно стеклянным взглядом. Андрей никуда не делся. Не исчез, не растворился в воздухе, как мираж. Это не игра моего больного воображения, а действительность. Осознание этого убивало. Фантомной болью все тело прострелило. Вытерев рукавом мокрые от слез щеки, посмотрела на подругу. Она переминалась с ноги на ногу, тоже косясь в окно. «Позвони Кириллу. Одна ты туда не пойдешь. А из меня так себе спаситель. Бог его знает, что на уме. Я вряд ли помочь смогу при всем желании», – тараторила Лара. «Кирилл. Да, нужно позвонить ему». Я молча закивала и полезла в рюкзак за телефоном. Руки ходуном ходили, пальцы как деревянные. В голове не укладывалось, как он мог здесь оказаться. Как? Он ведь должен быть в СИЗО. Трясущимися руками разблокировала телефон и нажала на вызов. Кирилл ответил буквально спустя пару гудков. «Надя, я уже почти подъехал. Сергей в легкое ДТП попал. Позвонил, предупредил. Но я все равно немного задержался». Заговорил сразу же, я и слова вставить не успела. «Кирилл!» Голос задрожал, а в горле ком. Не могла унять эмоции. Слезы так и струились по коже, обжигая. Пальцы заледенели. Кажется, я их даже чувствовать перестала. Что случилось? Голос тут же приобрел другие ноты. Беспокойство, напряжение, волнение. Все это читалось в его интонации. «Надя, не молчи!» «Возле универа Андрей. Стоит у машины на парковке». Выдала на коротком выдохе и закусила губу. «Ты уверена, что это он?» Немного удивленно и недоверчиво прозвучало. «Да, это точно он. Он меня видел, смотрел в упор». Кажется, после этих слов Кирилл сложил все маты. Еще ни разу не слышала, чтоб так ругался и психовал. «На улицу не выходи, я уже почти на месте», — произнес резко. Слышала его шумное дыхание и, немного помолчав, продолжил. «Надя, не бойся ничего, слышишь? Я скоро приеду и все улажу. Просто успокойся и переставай плакать. Все будет хорошо, веришь?» «Верю». «Умница. Жди, скоро буду». Нутром чувствовала, что тяжело ему дается это мнимое спокойствие. Слишком красноречивой была первая реакция. «Кирилл, только прошу, будь осторожнее». «Не знаю, услышал он мои последние слова или нет», — сбросил вызов. Посмотрела на потухший экран и пыталась выровнять дыхание. Втягивала в себя воздух жадными глотками. «Успокойся, сейчас приедет твой рыцарь», — поглаживала меня по плечу подруга. «Как пить дать накостыляет этому ублюдку? До сих пор помню, как в клубе того парня отделал. Так что будет из Андрея отбивная». За это я и беспокоилась. Лишь бы Кирилл не создал себе неприятностей, потому что я и сама не уверена, что с Андреем он будет разговаривать. Точнее, уверена, что не будет. Мы так и стояли у окна, гипнотизируя улицу и Андрея, который, судя по всему, и не думал уезжать. Страшно думать, зачем он приехал, что ему нужно, ведь не просто так он здесь. И руку готова дать на отсечение, что по мою душу. Оттого и становилось страшно и беспокойно. Буквально через несколько минут на парковку въехала машина Кирилла. На какой-то бешеной скорости пронесся и резко затормозил, перекрывая сбоку машину Андрея. Кажется, даже здесь был слышен визг покрышек от тормозов. Вышел из машины и решительной походкой направился к ничтожеству, способному избить до полусмерти девчонку. Андрей оттолкнулся от капота тачки и в якобы приветственном жесте развел руками. Успел сделать всего пару шагов в направлении Кирилла. Без всяких сантиментов Кирилл двинул ему в морду. Четким и выверенным движением. Резко так, целенаправленно. Андрей пошатнулся. Еще миг, и его голова прижата к капоту. Кирилл держал его за шею и с силой вжимал мордой в темный синий металл. Склонился и что-то ему выговорил. Видно было, что с агрессией и злостью. Ему сложно было держать себя в руках. И так уже не сдерживался. Наблюдала за происходящим с замиранием сердца. Зажала ладошками рот, глаза расширились. Ларка тоже смотрела. Приобнимала меня и не отрывала взгляда от окна. Кириллу было плевать, что вокруг люди, что все смотрят. Видел цель, не видел ничего остального вокруг. Спустя еще пару минут на территорию подъехала охрана. Узнала Костю. Он часто заезжал к Кириллу и привозил документы, пока я болела. А Кир забил на работу. Андрея скрутили и запихали в машину. Когда поняла, что его увозят и бояться больше нечего, сорвалась с места. Было ли мне жалко Андрея? Ничуть. Беспокоит ли меня его дальнейшая судьба? Нет. Лишь бы подальше от меня находился. Я никогда не была кровожадным человеком. Не поддерживала насилия и физических увечий. Но по отношению к нему все прежние установки дали сбой. Я помню, как больно мне тогда было, как мысленно попрощалась с жизнью, потому что реально не думала, что после такого выживают. Вылетела из университета и чуть ли не бегом направилась к Кириллу. Он, заметив меня, так же быстро пошел в мою сторону. Как всегда, нараспашку. Вечно горячий и немерзнущий мужчина. Мой мужчина. Врезалась в него с разбегу. На всем ходу подлетела и прижалась. Он только руки раскинуть успел, заключая меня в объятия. Снова слезы на глазах. Ну и плакса я. Правда, сейчас они навернулись из-за облегчения и радости. «Но ты чего? Нормально все. Не плачь, маленькая», — говорил, легонько укачивая меня в руках. Его маленькая вызывала улыбку, тоже перенервничал. Заметила уже, что называет он меня так исключительно, когда волнуется. За меня волнуется. «Тебе ничего не будет за то, что ударил его?» Пробурчала негромко, облизывая соленые губы. «Глупости не говори». Чуть отстранился и обхватил мое лицо ладонями. «Прекращай себя накручивать. Нервы побереги. И к тебе он больше не подойдет. Теперь уже точно». Отсекал волнение, произнося все с крайне серьезным видом. Говорил настолько уверенно и твердо, что не поверить в его слова было просто нереально.